На следующее утро Виллет получил записку от мистера Варда, в которой говорилось, что Чарльз все еще не появился. Вард писал, что ему позвонил доктор Аллан, сообщивший, что Чарльз на некоторое время останется в Потоксете, поэтому у него нет повода для волнения. Присутствие Чарльза было необходимо, так как сам Аллан, по его словам, должен будет уехать, и их опыты требуют постоянного присутствия молодого Варда. Чарльз передает всем горячий привет и сожалеет, если неожиданная перемена его планов кого-нибудь обеспокоила. Мистер Вард впервые услышал голос Аллана, который что-то напомнил ему. Он не мог с уверенностью сказать, что именно, однако чувство было, несомненно, неприятное и даже устрашающее. Получив столь странные и противоречивые известия, доктор Виллет растерялся, не зная, что думать. Письмо Чарльза было написано в порыве отчаяния, но почему же он все же ушел из дому? Молодой Вард написал, что его новое жилище таит в себе чудовищную и страшную угрозу, что и дом, и все его обитатели, особенно Аллан, должны быть уничтожены любой ценой, и что он больше никогда не вернется туда и не увидит, как это произойдет. Но если верить последним сообщениям, он забыл свои слова и снова находится в этом гнезде мрачных тайн. Здравый смысл подсказывал доктору, что лучше всего оставить в покое молодого Варда со всеми его странностями, но какое-то более глубокое чувство не давало изгладиться впечатлению от письма. Виллет перечитал его и вновь убедился, что оно вовсе не так уж бессодержательно и безумно, а лишь написано довольно напыщенно и бессвязно. В нем чувствовался подлинный и глубокий страх, и, учитывая то, что уже было известно доктору, оно содержало намек на чудовищные вещи, проникшие из чужого времени и пространства, не допуская примитивного и циничного объяснения. Вокруг нас витает несказанный ужас, и даже если мы не в силах постичь его, надо быть постоянно готовыми дать ему отпор. Более недели доктор Виллет рассуждал над вставшей перед ним дилеммой, все больше и больше склонялся к мысли навестить Чарльза в Потоксете. Ни один из знакомых молодого человека не отваживался проникнуть в это тайное убежище, и даже мистер Вард знал о нем только то, что сын нашел нужным ему сообщить. Но доктор Вилла чувствовал, что необходимо поговорить с пациентом на чистоту. Мистер Вард получал от Чарльза время от времени краткие бессодержательные письма, напечатанные на машинке, и сказал доктору, что подобные же письма получает и миссис Вард в Атлантик-Сити. Итак, доктор решил действовать, и, несмотря на неприятные предчувствия, вызванные старинными легендами о Джозефе Карване и недавними слухами и предостережениями Чарльза Варда, смело направился к деревянному коттеджу, расположенному на крутом речном берегу. Виллет уже как-то побывал здесь из чистого любопытства, хотя, конечно, никогда не входил в дом и старался скрыть свое присутствие. Поэтому он хорошо знал дорогу. В конце февраля, после полудня, он выехал на Броуд-стрит на своей маленькой машине. По дороге он вдруг вспомнил, что 150 лет назад в том же направлении двигалась толпа угрюмых людей, чтобы свершить ужасное дело, так до конца до сих пор и не понятое. Поездка вдоль приходящих в упадок городских окраин не заняла много времени. И скоро перед ним уже расстилались чистенькие Аджалут и сонный Потоксет. Виллет повернул направо, вниз по Локвуд-стрит, и проехал, сколько позволяла заброшенная проселочная дорога. Потом вышел из машины и пошел на север, туда, где возвышался обрывистый берег реки, за которым простирались затянутые туманом низины. Домов здесь было мало, так что слева от возвышенности он легко нашел деревянный коттедж с бетонным гаражом. Быстро пройдя по заброшенной дорожке, мощеной гравием, доктор твердой рукой постучал в дверь и решительно обратился к мрачному мулату, приоткрывшему одну створку. Доктор сказал, что должен немедленно видеть Чарльза Варда по очень важному делу. Он не примет никаких отговорок, а если его не пустят, то об этом сразу же будет доложено мистеру Варду. Мулат стоял в нерешительности и даже придержал дверь, когда Виллет попытался толкнуть ее, но доктор еще громче повторил свое требование. Затем из темноты дома раздался шепот, от которого у доктора непонятно почему по спине побежали мурашки. «Впусти его, Тони», — сказал странный голос. «Сейчас столь же подходящее время для разговора, как и любое другое». Но каким бы пугающим ни был этот низкий, словно отдающийся эхом голос, доктор Виллет еще сильнее испугался в следующую минуту, когда доски пола заскрипели, и из темноты показался говорящий. Это был сам Чарльз Вард. Тщательность, которой доктор Виллет впоследствии восстановил разговор с Чарльзом, состоявшийся в тот день, вызвана тем, что он придавал особое значение этому периоду, ибо вынужден был признать, что в личности Чарльза Декстера Варда произошло полное изменение, и заявил, что мозг, порождающий мысли и слова нынешнего Чарльза Варда, не имеет ничего общего с мозгом того человека, за ростом и развитием которого он наблюдал в течение 26 лет. Несогласие с доктором Лаймоном побудило его стремиться к наибольшей точности, и он с полной уверенностью датирует начало подлинного безумия Чарльза Варда тем днем, когда родители получили от него первое письмо, напечатанное на машинке. Стиль писем, который он регулярно отправлял им, совершенно не похож на стиль Варда. Он чрезвычайно архаичен, словно внезапное перерождение мозга автора писем высвободило целый поток мыслей и впечатлений, которые он бессознательно приобрел в дни своего детского увлечения стариной. В них наблюдается явное усилие казаться современным, но от их духа, не говоря уже о языке, явственно веет прошлым. Дух прошлого сквозил в каждом слове, каждом движении Варда, когда он говорил с доктором в полумраке своего старого деревянного дома. Он поклонился, указал Виллету на кресло и внезапно заговорил странным шепотом, причину которого сразу же попытался объяснить. «Я изрядно простудился и едва не приобрел чехотку», — начал он, — «от этих проклятых речных миазмов. Не в защите прошу вас за мою речь. Я предполагаю, вы прибыли от батюшки посмотреть, что тревожит меня, и имею надежду, что наш разговор не представит ему никаких резонов для беспокойства». Виллет очень внимательно прислушивался к скрипящим звукам голоса Чарльза, но еще более внимательно всматривался в его лицо. Он чувствовал, что здесь не все ладно, вспомнив, что рассказывали ему родители Варда о внезапном страхе, поразившем в ту памятную ночь достойного йоркширца, их лакея. Виллету хотелось бы, чтобы было посветлее, но он не попросил открыть хотя бы одну ставню. Вместо этого он просто спросил молодого Варда, почему тот не дождался его визита, о котором так отчаянно умолял меньше недели тому назад. «Я как раз желал подойти к этому», — ответил хозяин дома. «Вам должно быть известно, что я страдаю сильным нервным расстройством и часто делаю и говорю странные вещи, о которых не отдаю себе отчета. Не раз я заявлял вам, что нахожусь накануне великих открытий и свершений, и само величие их заставляет меня по временам терять голову. Мало найдется людей, которые не почувствуют страх перед тем, что мной обнаружено, но теперь уже недолго остается ждать. Я был глупцом, когда согласился на этих стражей и на сидение дома. Сейчас мое место здесь. Обо мне злословят любопытствующие соседи. И может статься, тщеславие — это слабость, присущая всем людям, побудила меня иметь о себе слишком высокое мнение. Нет ничего дурного в том, что я делаю, пока я делаю сие правильно. Если вы будете терпеливы и подождете еще 6 месяцев... я покажу вам такое, что в высшей степени вознаградит вас за терпение. Вам также следует знать, что я нашел способ изучать науки, в которых преуспели древние, черпая из источника, более надежного, чем все книги. И представляю вам судить о важности сведений, которые я сходу могу дать в области истории, философии и изящных искусств, указав на те врата, к которым я получил доступ. Мой предок овладел всеми этими знаниями, но эти безмозглые соглядатые ворвались к нему и убили. Теперь я по мере своих слабых сил снова добился этих знаний. На этот раз ничего дурного не должно случиться, и менее всего я желаю неприятностей по причине собственных идиотских страхов. Умоляю вас, сэр, забудьте все, что я написал вам, и не опасайтесь ни этого дома, ни его обитателей. Доктор Аллен весьма достойный джентльмен. Я должен принести ему извинения за все дурное, что написал о нем. Я бы желал не расставаться с ним, но у него были важные дела в другом месте. Он столь же ревностно относится к исследованиям этих важнейших материй, как и я. Думается мне, что я, боясь последствий наших с ним трудов, переносил этот страх на доктора Аллена, как на своего главного помощника. Вард умолк, и доктор не знал, что сказать и что думать. Он чувствовал себя довольно глупо, слушая, как молодой человек отрекается от написанного им письма, но бросалось в глаза, что речь Варда была странной, чуждой здравому смыслу и бесспорно бредовой. Письмо, трагическое в своей естественности, несомненно, было написано рукой того Чарльза Варда, которого доктор знал с детства. Виллет пытался навести разговор на прошлые события, напомнив Варду некоторые происшествия. Это могло бы восстановить обычный тон и настроение их бесед, но он добился лишь ничтожных результатов. То же произошло позже с другими врачами-психиатрами. Из памяти Варда, казалось, были стерты целые пласты, почти все, что касалось его собственной жизни и современных событий. И в то же время всплыли все сведения о старине, которые он приобрел еще в детстве. Подсознательное полностью затопило индивидуальное. Исчерпывающие знания молодого Варда во всем, что имело отношение к прошлому, были ненормальными и нездоровыми, и он всячески пытался скрыть их. Когда Виллету упоминали какое-нибудь событие, он часто получал от Чарльза такие объяснения, которые нельзя было ожидать от обычного современного человека. И доктор всегда хмурился, слыша обойку речь Чарльза. Было совершенно невероятно, что молодой человек знал, как свалился парик с толстого шерифа, когда тот сделал поклон во время исполнения пьесы в театральной академии мистера Дугласа на Кинг-стрит в пятницу 11 февраля 1762 года, или как актеры сократили текст пьесы стиля «Благоразумный любовник» и испортили ее до такой степени, что можно было радоваться тому, что находившийся под влиянием баптистов городской совет закрыл театр на следующий вечер. Старые письма вполне могли содержать упоминание о том, что бостонская коляска Томаса Себина была дьявольски неудобной. Но какой, даже самый выдающийся историк, занимающийся колониальным периодом, мог знать, что скрип новой вывески «Эпентуса Олни» — он велел намалевать на ней олеповатую корону после того, как переименовал свою таверну в королевский кофейный зал — был в точности похож на первые звуки новой джазовой пьесы, которую можно было услышать по радио по всему Потуксету. Однако Варт недолго распространялся на подобные темы, давая понять, что его не интересует ни современность, ни старина. Было совершенно ясно, что он желает лишь удовлетворить любопытство своего посетителя, чтобы тот поскорее убрался и больше не приходил. Очевидно, с этой целью он предложил Виллету показать дом и сразу же провел его по всем комнатам, от подвала до чердака. Виллет внимательно всматривался в предметы, находившиеся в доме, и заметил, что стоявших на виду книг было слишком мало, явно недостаточно для того, чтобы заполнить зияющие пробелы на книжных полках библиотеки Чарльза, и они слишком уж обычны. Он понял также, что так называемая лаборатория устроена весьма небрежно, явно для отвода глаз. Без сомнения, где-то в другом помещении находились настоящие библиотека и лаборатория, но где именно, было невозможно угадать. Потерпев полную неудачу, не узнав ничего определенного, Виллет к вечеру возвратился в город и обо всем рассказал мистеру Варду. Они пришли к общему мнению, что юноша окончательно сошел с ума, но решили не спешить. Главное, нужно и дальше держать в полном неведении миссис Вард, какой бы помехой этому ни были странные письма ее сына. Теперь и мистер Вард решил отправиться к сыну, посетив его как будто случайно. Однажды вечером доктор Виллет отвез его в Потоксет на своей машине, высадил близ деревянного коттеджа и терпеливо ждал возвращения. Разговор был очень долгим, и мистер Вард вышел из дома грустным и взволнованным. Чарльз принял его так же, как и Виллета, с той только разницей, что очень долго не появлялся. Нежданный посетитель вынужден был силой вломиться в прихожую и отправил мулата с настоятельным требованием позвать к нему сына. В поведении молодого Варда не было и следа сыновней привязанности. В комнате было полутемно, Чарльз жаловался, что у него даже при слабом свете страшно болят глаза. Он говорил приглушенным голосом, объясняя это тем, что у него раздражение голосовых связок, и в его хриплом шепоте было что-то, внушавшее неясную тревогу, которую Вард никак не мог отогнать. Договорившись вместе предпринять все, что будет в их силах, чтобы спасти Чарльза от полного безумия, мистер Вард и доктор Виллет стали по крупицам собирать сведения, которые могли бы хоть что-нибудь добавить к тому, что им было уже известно. Прежде всего, они тщательно собрали все сведения о разговорах, ходивших в Потоксете. Это им было сравнительно легко сделать, потому что и у того, и у другого было немало друзей в округе. С доктором Виллетом люди говорили откровеннее, чем с отцом Чарльза, и из услышанного он сделал вывод, что в последнее время Чарльз вел действительно странную жизнь. Досужие языки обвиняли домочадцев Чарльза в причастности к вампиризму, свирепствовавшему прошлым летом, а грузовики, подъезжавшие к дому молодого Варда в глухие часы ночи, давали пищу с самым мрачным предположением. Местные торговцы рассказывали о странных заказах Варда, поступавших к ним через зловещего мулата, и главным образом о неимоверном количестве мяса и свежей крови, которую доставляли мясники из ближайшей бойни. В доме жили лишь трое, и эти заказы представлялись поистине абсурдными. Кроме того, люди рассказывали о голосах, раздававшихся из-под земли. Проверить такие слухи было значительно труднее, но они имели реальную основу. Когда слышались эти звуки, в доме было темно, значит, где-то в другом месте, может быть, в подземелье, совершались какие-то тайные обряды. Все были убеждены, что под домом находится разветвленная сеть глубоких подземных ходов. Припомнив старинные легенды о катакомбах, вырытых Джозефом Карваном, и не сомневаясь в том, что Чарльз выбрал этот коттедж именно потому, что он расположен на месте фермы, Виллет и мистер Вард обратили на эти слухи особое внимание. Они несколько раз безуспешно старались отыскать на крутом речном берегу потайную дверь, о которой упоминал старый манускрипт. В том, что касалось обитателей дома, общественное мнение было единодушно. К мулату чувствовали отвращение, бородатого доктора Аллена в черных очках боялись, а бледного молодого ученого очень не любили. За последнюю неделю, может быть, две, Вард очень сильно изменился, бросил все попытки казаться любезным и общительным в тех немногих случаях, когда отваживался выходить из дома, и разговаривал лишь хриплым, внушающим непонятный страх шепотом. Таковы были подробности жизни Чарльза Варда, собранные мистером Вардом и доктором Виллетом, и они долго их обсуждали. Они пытались в меру своих сил применить индуктивные и дедуктивные методы, сопоставляли все известные факты жизни Чарльза за последнее время, в том числе его отчаянное письмо, которое доктор наконец решил показать отцу. Со скудными документальными данными, касающимися покойного Джозефа Карвана. Много бы дали они за то, чтобы хотя бы мельком заглянуть в найденные Чарльзом бумаги, ибо не сомневались в том, что причина безумия юноши — то, что он узнал о старом колдуне и его деяниях.